Ситуация. Учитель, который работал с учениками, разрешил им советоваться на уроке, обсуждать трудные задачи и находить верные решения. Учитывал индивидуальные особенности каждого ученика. В 10 классе пришел другой учитель. Он потребовал от учащихся полнейшей тишины на уроке и индивидуальной самостоятельной работы. Ученики пытались объяснить, что раньше уроки проводились иначе. Это объяснение учитель воспринял как обиду, пообещав, что возврата к прежнему не будет. Тогда учащиеся отказались подчиняться учителю. Возник конфликт. Проведите психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Конфликт создан самим учителем. Он не познакомился с особенностями класса, их стилем учебной деятельности. Новому учителю не рекомендуется резко изменять сложившиеся правила работы учащихся. Объяснить учащимся, что учебный материал различен по своей природе. Если один материал можно совместно обсуждать, то другой надо выполнять самостоятельно.